Глава третья. На концерте публики собралось очень много, и хозяин кафе в этот вечер отлично торговал пивом, но чита Бертеллини проработала почти впустую. Между тем Леон был великолепен. Бархатный костюм на нем так и переливался. Одна его манера, особенно шикарная, крутить папироски в перерывах между песнями, положительно стоила денег. Комические места в куплетах он подчеркивал так рельефно, что даже самая заплывшая жиром голова в Кастель-Легаше могла понять, что тут именно надо засмеяться. Наконец, гитара звучала быстро, громко, увлекательно. Со своей стороны и Эльвира распевала свои романсы и патриотические песни с большим подъемом, чем обыкновенно. Голос ее разливался широкую волною, ласковую даже для требовательного слуха. И сама она в роскошном коричневом платье с модную тогда низкую талией и отсутствием рукавов, обнажавшим руки до самых плеч, с большим красным, прельщающим из залива цветком, была очень эффектна. Леон все на нее любовался, когда она пела, и повторял про себя в многотысячный раз, что его Эльвира — прелестнейшая из женщин. Но, увы, когда Эльвира начала обходить залу с протянутым тамбурином, золотая молодежь города Кастель-Легаше холодно от нее отворачивалась. Лишь изредка в тамбурин падала медная монета, и, несмотря на поощрение искусства со стороны местного городского головы, который, впрочем, расщедрился всего на гривенник, весь сбор был меньше одного франка. Холодная дрожь охватила артистов. Перед такой аудиторией моллюсков у самого Аполлона заныло бы сердце. Однако оба Бертеллини решили не сдаваться без жаркого боя, и оба снова запели еще громче, еще веселее, и с большей еще силою зазвенела гитара. Наконец Леон затянул свою лучшую песнь, свою самую эффектную сатиру, свой великий номер. «Il y a des honnêtes gens partout». «Везде есть честные люди». Никогда, кажется, он не пел ее с таким мастерством, но это не принимало местных моллюсков. Бертеллини на всю жизнь сохранил убеждение, что кастель-легашийцы в отношении здравого смысла и музыкального слуха составляют исключение из рода человеческого. «Глупые валы! Воры!» — восклицал он, однако не сдавался. Он повторял свои куплеты, точно бросал вызов публике, точно провозглашал исповедание новой веры, и лицо его так сияло, что вы могли бы подумать, что лучи от него обратят на правильный путь хоть несколько кастель-легашийцев, которые больше внимания, по-видимому, обращали на свое пиво, чем на музыку и слова песни. Он как раз тянул заключительную высокую ноту с широко открытым ртом и откинутую назад головою, как вдруг с сильным стуком отворилась дверь в кафе, и два новых посетителя стали шумно пробираться по зале к первому ряду кресел, то есть преимущественно табуреток и скамеек. Это был комиссар полиции в сопровождении другого, не меньшего местного должностного лица, полевого стражника. Неутомимый Бертеллини снова во весь голос завопил: «Везде есть честные люди!» Но теперь аудитория сразу отозвалась. Бертеллини не мог понять причины. Он не ведал биографии полевого стража, не слыхал о маленькой его истории с почтовыми или гербовыми марками, но публика отлично ее знала и с великим наслаждением забавлялась совпадением сатирического куплета с местным злободневным вопросом. Комиссар быстро уселся на один из передних стульев с видом Кромвеля, посещающего тупой парламент. «Рам парламент» — прозвище, данное в насмешку парламенту при власти Кромвеля. И значительным шепотом стал сообщать свои замечания полевому стражу, который почтительно стоял за его спиной, но скоро глаза обоих чрезвычайно строго устремились на Бертелини. Тот же все продолжал, как ни в чем не бывало, выкрикивать: «Везде есть честные люди!» А в 20-й раз и во всю мощь своей глотки провозгласил Бертелини этот афоризм, но тут комиссар сразу вскочил с места и грозно замахал своей тростью по направлению к певцу. «Я вам нужен?» — спросил Леон, обрывая куплет. «Да, вы!» — крикнул властитель. «Проклятый полицейский!» — пронеслось в уме Леона, и он спустился с подмостков по направлению к комиссару. «Как могло так случиться, милостивый государь?» — произнес, точно раздуваясь, полицейский. «Что я нахожу вас поясничающим в кафе в общественном месте без моего разрешения?» «Как без разрешения?» — вскрикнул Леон с негодованием. «Позвольте вам напомнить!» «Довольно! Довольно!» — перебил комиссар. «Не желаю объяснений!» «Мне нет дела до того, чего вы желаете или не желаете», — возразил певец. «Я предложил дать объяснение, и вы не заткнете мне рта. Я артист, милостивый государь. Это отличие, которое, правда, вы не в состоянии понять. Я получил от вас разрешение и нахожусь здесь на законном основании. Пусть помешает мне, кто посмеет». «А я вам говорю, что вы не имеете моего письменного разрешения!» — крикнул комиссар. «Покажите мне его! Покажите мою подпись!» Леон сообразил, что он попал в западню, но чувствовал подъем духа и, отбросив назад свои пышные кудри, сразу вошел в роль угнетенного благородства. Комиссар же для него предстал в роли тирана. Благородство стало наступать. Тиран поддался несколько назад. Аудитория привстала и слушалась серьезным и молчаливым вниманием, обычным тогда у французов при зрелище столкновений с полицией. Эльвира присела. Подобные эпизоды не представляли для нее интереса новизны, и на ее лице отразилось лишь утомление и печаль, а не страх. «Еще одно слово!» — взревел комиссар. «И я вас арестовать?» — воскликнул Леон. «Не посмеете! Я начальник полиции!» Леон удержал свои чувства. Внушительно, но весьма деликатно он ответил. «По-видимому, это действительно так». Такой стилистический оборот был слишком тонок для кастельлегашийцев. Никто в зале даже не улыбнулся. Что же касается комиссара, он просто приказал певцу следовать за ним в канцелярию и горделиво направил начальственные стопы к двери. Леону оставалось только повиноваться. Он это и сделал, тотчас придав лицу после надлежащей пантомимы выражение полнейшего равнодушия. Конечно, за обоями потянулась целая свита любопытных. Тем временем городской голова, который еще раньше вышел, уже поджидал комиссара у входа в канцелярию. Мэр во Франции является благодетельным противовесом придиркам полицейских и часто принимает граждан под свою защиту от их притеснений. Как выбранное лицо, мэр большую частью не зазнается, не особенно чванится своим общественным положением, бывает доступен, слушает и понимает то, что ему говорят. Полезно, между прочим, путешественникам принять это к сведению. Это относится скорее к прошедшему времени, но что касается низшей полиции, то типы, подобные описываемому комиссару, во Франции до сих пор можно часто встретить. Когда же все, по-видимому, погибло, и ум начал свыкаться с неустранимым фактом совершающейся несправедливости, у человека остается еще маленький рожок, в который, как говорится в предании, он еще может протрубить призыв ко спасению, и тогда, как современный, вполне комфортабельный Deus Ex Machina, является мэр города или деревенской общины спасать его от формальных представителей или, точнее, извратителей закона. Так и мэр города Кастель-Легаши, который, хотя и остался совершенно нечувствительным к искусству Леона и его музыки, но ни на минуту не задумался взять притесненного артиста под свою защиту. Он тотчас повел атаку против комиссара в высокопарных и весьма энергичных выражениях. Глубоко уязвленный комиссар, бессильный на почве принципов, упорно стоял на факте отсутствия письменного разрешения, и, казалось, победа клонилась уже на его сторону, как вдруг мэр объявил, что принимает на свою ответственность все последствия и, повернувшись к комиссару спиною, посоветовал Леону возвратиться в кафе и докончить концерт. «Становится уже поздно», — добавил он. Бертеллини не заставил его повторять благой совет. Он со своей свитою поспешил обратно в кафе «Торжество плуга», но, увы, в его отсутствие толпа слушателей растаяла. Эльвира с сокрушенными взорами сидела на гитарном футляре. Они видели, как посетители исчезали по двое или по три, и это слишком продолжительное зрелище не могло не быть удручающим. «Каждый уходящий, — говорила она себе, — уносит в своем кармане частицу возможного ее заработка. Она видела, что деньги и за ночлег, и на завтрашний железнодорожный билет, и, наконец, на завтрашний обед постепенно уходят из кафе, исчезая во мраке ночи. «В чем дело?» — спросила она мужа совершенно истомленным голосом. Леон не отвечал. Он смотрел вокруг себя на опустелую залу, на печальное поле поражения. Оставалось всего десятка два слушателей, и то самого малообещающего сорта. Минутная стрелка стенных часов была уже близка к 11. «Это потерянная битва», — сказал он, и, достав кошелек, вывернул его содержимое. 3 франка 75! — воскликнул он. «А надо 4 франка за гостиницу и 6 на железную дорогу, а на лотерею не остается времени. Эльвира, это наше Ватерлоо». Он сел и с отчаянием запустил обе руки в свои кудри. «О, проклятый комиссар! Проклятый полицейский!» — крикнул он вне себя. «Соберем вещи и уйдем отсюда», — сказала Эльвира. «Можно бы еще спеть что-нибудь, но во всей зале нет сбора и на 0,5 франка». «0,5 франка! — возопил Леон. — 1500 им чертей! Здесь ни одной человеческой души, только собаки, свиньи, комиссары! Моли Бога, чтобы мы благополучно добрались до постели!» «Ну что еще выдумаешь? — воскликнула Эльвира, но сама невольно вздрогнула. И они быстро начали укладываться. Коробки с табаком, чубуки, три картонных листа запонок, предназначенных для беспроигрышных лотерей, если бы лотерея состоялась, все это было связано вместе с ножами в один узел. Гитару заточили в ее старый футляр. Эльвира накинула тоненькую шаль на голые руки и плечи, и артисты направились к гостинице «Черная голова». На городских часах пробило 11, когда они переходили базарную площадь. Осенняя ночь была черная, но мягкая. По дороге они не встретили ни одного прохожего. «Все это прекрасно», — сказал Леон, — «но у меня какое-то скверное предчувствие. Ночь еще не прошла».